Отношения поэта с главными друзьями Пущина, хотя и налаживались, но были еще далеки от уровня взаимопонимания, какой был в это время у Пушкина, скажем, с Вяземским или Дельвигом. Только здесь, в Михайловском, Пущин соединяет давно знакомых, но еще далеких друзей поэтов Рылеева и Пушкина. Пушкину вручается записочка Рылеева, в которой, кроме цитированных выше строк, есть и такие. Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Прощай, будь здоров и не ленись. Ты около Пскова. Там задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения. И неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы? Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 133. Примечание редакции. В Петербурге, вручая Пущину письмо, Рылеев, естественно, вел серьезный разговор о Пушкине. Идея более тесного привлечения лучшего русского поэта к декабристским изданиям и декабристскому делу, конечно, подразумевалась. Однако, подчеркиваем еще раз, не следует преувеличивать достигнутого единства. Пушкин не смог тут же ответить. Время слишком дорого. Напишет через несколько дней, и отсюда начнется переписка, дальнейшее сближение. В следующей главе эта переписка будет рассмотрена как своеобразное продолжение разговоров, начатых 11 января. Она откроет нечто в теме «Пущин-Пушкин», потому что многое из того, что обсуждалось в переписке Пушкина с Рылеевым и Бестужевым, могло быть сказано еще в Михайловском или недосказано, но подразумевалось. Пущин, как отмечалось в прошлой главе, признавался в 1858-м, что отношения Рылеева с Пушкиным для него в тумане. Исследователи неоднократно констатировали характерную декабристскую ошибку пушкинской памяти. Пушкин больше всего ценил у Рылеева Войнаровского, к думам же относился холодно. Однако тут важна не скрупулезность деталей, но общее ощущение. Пущин с его высокими понятиями о дружбе представляет, рекомендует Рылеева, говорит о своей любви к человеку, известному Пушкину, в основном издалека и недостаточно. Говорит о Рылееве, с которым у него теснейшее единомыслие, которого он 2 года назад принял в тайный союз, а теперь избрал вместе с другими в вожди этого союза. Пущин, конечно, не раскрывает в Михайловском секретную биографию Рылеева. Он соединяет поэтов, укрепляет их литературную и издательскую близость. И Пушкин, который, опять же, без лишних слов понимает политическую роль Рылеева, вряд ли полемизирует или отмечает недостатки дум. Вполне вероятно, идет навстречу Пущину, говорит то, что приятно другу, как Пущин Пушкину при тех обстоятельствах не может сказать всего, так и Пушкин Пущину. Позже, когда приедет Дельвиг, Пушкин более откровенно и критически отзовется о думах, и этот отзыв станет известен Рылееву. Разговор о Рылееве, по всей вероятности, пересекался с проблемой возможного тайного приезда поэта на день-другой в столицу. Именно в этой части нашего повествования мы и коснемся столь известной, давно и жарко обсуждаемой версии о тайном отъезде Пушкина в Петербург в декабре 1825 года по вызову Пущина о неблагоприятных приметах и возвращении обратно в Михайловское. Наиболее обоснованной, ясной и простой представляется следующая давно и не раз описанная цепочка событий. В конце ноября 1825 года Пущин просится в отпуск в Петербург, так же, как в конце прошлого 1824 года. Возможно, совпадение этого прошения с известием о смерти Александра I — случайность. Из Москвы Пущин выезжает только 5 или 6 декабря, потому что значится среди приехавших в столичный город Санкт-Петербург 6 по 9 число декабря 1825 года, и при этом числится на 17-м месте среди 20 прибывших. Санкт-Петербургские ведомости, 1825 год, 11 декабря, номер 99, примечание редакции. Среди них, между прочим, генералы Аракчеев, Клейн Михель, Толь, спешивший ко двору. Примечание редакции. Поскольку список заполнялся в порядке поступления, смело определяем дату появления Пущина в столице 8-9 декабря 1825 года. Так или иначе, до отъезда из Москвы Пущин, конечно, узнал о смерти Александра I, но ничего не ведал о междуцарствии, напряженной переписке Николая с Константином и тому подобное. Во-первых, в Москве об этом, по всей видимости, не знал ни один человек. Судим по записям и письмам осведомленнейшего Александра Булгакова, который с 27 ноября ежедневно толкует о будущем царствовании Константина и в последний раз мирно об этом рассуждает. 16 декабря, через день после восстания, но за день до первых известий о событиях, из писем Булгакова к брату, Русский архив, 1901 год, номер 6-7, примечание редакции. Кроме того, только после приезда Пущина 9 декабря члены Северного общества сумели узнать о предстоящей присяге и увидели возможность своего вмешательства. До того следовало считаться с вероятным воцарением Константина, и вопрос о немедленном восстании, скорее всего, не был бы поднят. Требовалось сориентироваться в новой обстановке, срочно договориться с Южным обществом и так далее. Перед выездом Пущин, очевидно, дал знать Пушкину, что едет в столицу. Воспоминаниям декабриста Лорера, основанном на рассказе Льва Пушкина, должно верить. Смотрите записки декабриста Лорера. Москва, Соцгиз, 1931 год, страница 199. Примечание редакции. Это было продолжение разговора 11 января, то, о чем условились при встрече в Михайловском. Если не наступит внезапной амнистии, то в следующий же приезд Пущина в Петербург он даст сигнал Пушкину, и тот явится. Подобная тема возникала в разные моменты их встречи, и тогда, когда Пушкин посмеивался над царским беспокойством в связи с приездом Льва Сергеевича, и когда размышлял о внезапном смелом появлении самого Пущина в Михайловском. Эквивалентом могло быть столь же внезапное появление Пушкина в Петербурге. Пущин, смелый, дерзкий, озорной, конечно, не станет читать по этому поводу смирительных нравоучений. Мы уже упоминали, между прочим, о его смелом нелегальном набеге в Петровский завод к Горбачевскому, как за 24 года до того к Пушкину. И разве пушкинский Дон Гуан, задуманный в 1825 году, не приезжает тайком без разрешения и ссылки в столицу, чтобы повидать своих? На уникальность этого мотива в разработке темы Дон Жуана и на связь его с биографией самого Пушкина обратила внимание Ахматова в своей работе «Каменный гость Пушкина». Смотрите Анна Ахматова о Пушкине. Ленинград, советский писатель, 1977 год, страница 94. Примечание редакции. На этот случай Пущин, имевший опыт конспирации, очевидно, дал поэту тот совет, который в начале декабря 1825 года едва не был исполнен. Надеясь на сумятицу после смерти Александра I, Пушкин думает ехать в Петербург на квартиру Рылеева. О том, что это достаточно надежное убежище, именно Пущин мог дать наилучшее пояснение. Круг знакомств иной, нежели у Пушкина, и потому не грозящий пришельцу слишком большой и смертельно опасной для него оглаской. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь несветскую, и от него запастись сведениями. Соболевский, смотрите Пушкин в воспоминаниях, том 2, страница 7. Примечание редакции. Что же касается неблагоприятных примет, заставивших Пушкина возвратиться, то наиболее глубокую трактовку находим у Вацура. Исторический шквал, потрясший русское общество 14 декабря, в личной судьбе Пушкина обернулся сцеплением случайностей. Все происходит в единый момент, неожиданно и чудовищно парадоксально. Неудачная попытка выезда, восстание, смятение и драма, пережитое без единого свидетеля. рисунок виселицы, запись «И я бы мог», затем «Фельдъегерь», «Чудо в дворец», «Свобода». Сознание начинает мистифицировать действительность. Пушкин был не более суеверен, нежели другие его старшие и младшие современники, семейство Карамзиных, Дельвик, Лермонтов или Растопчина. Просто ему больше выпало на долю. Современники передавали его рассказы, подчеркивая и усиливая их. Если мы возьмем на себя труд убрать облекающие их позднейшие легенды и наслоения, они предстанут перед нами как драгоценный и уникальный историко-психологический документ. Вацуро. Пушкин в сознании современников. Пушкин в воспоминаниях. Страница 16-17. Примечание редакции. Отчего же в записках Пушкина обо всем этом ни слова? Да от того, что Пушкин не приехал, и Пушкин, конечно, тому радовался. Ведь он звал друга-поэта в мирное убежище, а не на гибель. К тому же эта история для Пушкина продолжения не имела. Сведения о пушкинской попытке выехать из Михайловского были в 1850-х годах достаточно туманными, чтобы декабрист мог связать их с разговорами 11 января 1825 года. Он, конечно, помнил свое письмо, посланное Пушкину в конце ноября, начале декабря 1825 года, с предложением приехать в столицу. Но кто мог сказать, дошло ли послание к адресату? Пушкин не приехал, грянуло 14 декабря, и есть ли о чем толковать? Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, нежданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы, хоть беги из дому. Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме, велел открыть трубы, запер на замок дверь, в натопленные комнаты притворил и нашу дверь, а форточку открыл. Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. Как, подумал я, хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтобы ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимние ненастье. В зале был бильярд, это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчание имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами. Господин Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на бильярде, ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на Божьем воздухе среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой. Она тогда была закутана снегом. Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 83-84. Память Ивана Ивановича исчерпала, вероятно, почти все сложные изгибы того разговора, который, не останавливаясь, продлился часов 19, с 8 утра до 3 ночи. Снова после радости и наслаждений, дружбы, момент спада и грусти, печаль от невеселого, тяжкого положения Пушкина, брошенного в глушь, в маленький домик, где поэта подстерегают холод и угар. Видно, впечатление было очень сильным, если добрейший Пушкин напустился с упреками на Ирину Родионовну. Впрочем, зима, снег, угар — это, как уже говорилось, для Пушкина 1858 года символы собственной 30-летней неволи. Оттого он особенно тонко чувствует и через треть века угрюмое пушкинское заточение. Зима — это как общий знак их судеб перед грозным временем, пред грозными судьбами. Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить. На прощание хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставание после так отрадно промелькнувшего дня. ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку. Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сени. Пушкин еще что-то говорил мне вслед, ничего не слыша, я глядел на него. Он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору, послышалось «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 84. Последние строки об этой встрече. За ними в тетради Пущина просвет. И затем сразу. Сцена переменилась. Я осужден. 1828 года, 5 января, привезли меня из Лисербурга в Читу. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 84. Хронологический перерыв в рассказе ровно 3 года без 6 дней. Пущину кажется, и нам вслед за ним, что он слышит ту январскую ночь 1825-го, хлопанье третьей пробки, слова о свидании в Москве. Пушкина привезут действительно в Москву через 1 год и 8 месяцев, но Пущина там не будет. А пока что звуки, брецание колокольчика, бой часов, что-то говорит Пушкин, молчит Пущин, прощай, друг, скрип ворот. Только свеча в руке вышедшего на крыльцо Пушкина — единственный световой тон в прощании звуков. Больше никогда не увиделись, и Пущину в 1858 году кажется, будто в ту далекую январскую ночь они это предчувствовали.